они налили. «Ого! Это вино лучше!» «Из другого ящика», — сказал Николай. «А сорт тот же. Ящики-то Федора Федоровича кончились, ты слыхал? Значит, это дороже. Утром узнаем». «Понимаешь», — продолжал Авдей разговор о камнях, «не поверишь, но чертовщина какая-то. Спускаюсь в Москве в переход с площади Дзержинского в детский мир, и что-то тянет меня вернуться. Возвращаюсь, и на самой верхней ступеньке нахожу грязный, весь в песке камень. Вытираю его о полу куртки и... Здравствуйте! Прекрасный, затейливым рисунком окремненный агат. И как он туда мог попасть? Я думал, ничего странного. По первому снегу боялись гололеда, и откуда-то с карьера привезли на машине песок. Машина посыпала дорогу песком. В песке и мог оказаться камень. Но почему он заставил меня вернуться? Это явление знакомо. Есть объяснение. Правда, не очень-то научное и материалистическое. «Подожди», — перебил Николай Авдей. «В прошлом году в Прибалтике, в Доме творчества тоже, захожу оформляться». Стойка дежурная как раз напротив двери. Оставляю у стойки чемодан, отдаю документы, а сам ухожу к двери. Что-то меня потянуло вернуться. Гляжу на стену, а слева от двери очень незаметно, заподлицо, строители вмазали в бетон большую щетку осветленных аметистов. Я ее тут же нашел, будто флюиды какие-то вели меня к ней. Погладил ее, крепко стоит, не выковыряешь, и успокоился. Потом многим показывал, они даже не подозревали, что она там. У моего соседа, эгвикинотского геолога, есть интересная идея. Я, возможно, не очень внятно тебе объясню, но суть в том, что и камень, и человек одинаково должны реагировать на солнечные возмущения, магнитные бури, земные силовые пояса и так далее. А изменения внутренней структуры вещества под действием невидимых сил – это своеобразные колебания ионов, нейтронов, молекул и прочего. Тебе видней. У человека и у камня момент колебания может совпадать. Составляющие этих колебаний совпадают. Получается понимание, узнавание, предчувствие. Конечно, это не шибко научное объяснение. Но не исключено, что идеи древнего Плиния Старшего о том, что один камень помогает человеку, а другой нет, где-то в основе и несли догадку этого эгвикинотского геолога. Только не каждый камень и не всякому. Поэтому нет сомнений, что были люди, которым камень помогал от сглазу, от пьянки, от укуса змеи, и в добрых делах, и по-разному. А как ты считаешь? Ну, братец, ты загнул. Не скрою, теория весьма привлекательна, но до науки ей далеко. Пока не понять этого с точки зрения формул. А мне думается, органику с неорганикой можно подружить. Одно из другого, и одно в другое уходит, и ничего не поделаешь. Коля, мы так до мистики скоро доберемся. Конечно, пора еще по одной. Он встал и направился к ящикам. Закуску не забудь, какая есть. Коля вернулся и сделал пометку на салфетке. «Вот ты не веришь», — продолжал Николай. «А как объяснить, что твой сын Тимошка, где бы ни находился, всегда спит, ориентируясь головой на север, а?» «Точно, всегда по меридиану, как ни поворачивай его во сне». «Вот-вот, а здесь проверял?» «Здесь его кровать поставлена точно ногами на юг». «А объяснить это явление можешь?» «Нет, никто не может». «Вот и хорошо, очень хорошо», — обрадовался Николай, «что есть на свете много непонятных вещей. Если б все можно было объяснить, представь, сколько очарования потеряли бы сказки, как скучно было бы жить». «Ты молодой», — сказал Авдей, «тебе еще можно в сказки верить. А ты? Мне надо бы сочинить самому для себя идею, внушающую оптимизм. Иначе конец пути беспросветен. Жизнь проходит, а вокруг красивые девушки. И чувствуешь, что жил зря, если в конце пути красивые девушки проходят мимо». «Несправедливо это», — вздохнул Авдей. «Просто ты давно не выступал», — засмеялся Николай. «Забыл уже, когда. Вот отсюда и пессимизм. Давай выпьем, чтобы наступила после вина вибрация души, чтобы вибрация была, чтоб захорошела. Давай!» Они чокнулись. «Нельзя одному приезжать на юг», — повторил свою старую мысль Авдей. «Надо с друзьями». Они достаточно захмелели. «Уж полночь близится», — сказал Николай. «Давай устраиваться здесь, на стульях, как в Анадырском аэропорту в далекие времена». «Нет, тогда кресла доставались только счастливчикам, а остальные на полу или на прилавках, да», — сказал Авдей. «Помнишь, ты дружил с буфетчицей?» — спросил Николай. «Ровно в 6 вечера она отдавала нам 1,5 квадратных метра пола за стойкой. Ты расстилал палатку. Так мы и коротали ночи от самолета до самолета». «Хорошо было», — вздохнул Авдей. «Принести на сон грядущий», — уловил его настроение Николай. «Еще одно и все. Ладно, ладно». Николай пошел к ящикам. Вернувшись, сделал отметку на салфетке. Кафе «Горные вершины» открывалось в 7 часов утра, но ночные гости проснулись еще раньше от стука дверей в служебном коридоре. Оторопевший директор кафе — это был тот самый вчерашний мужчина в белом халате — недоверчиво смотрел на 2 невыспавшихся помятых визитеров с явными следами вчерашней перегрузки на лицах. «Вы откуда? Кому? Как вы сюда попали? Что тут делаете?» — затараторил возмущенный директор. «Мы тут спали», — промямлил Авдей и зевнул. «Нас закрыли». «Кто закрыл?» «Вы закрыли». «Ночевали, что ли?» «Ого! Надо проверить, много чего могло пропасть. Надо вызывать милицию», — решил директор. «Марья!» — крикнул он. «Не надо!»